Глава 11. Ром. «Ты глянь на нее. Она сумасшедшая. Просто дикая кошка. Но мне, сука, это чертовски нравится. Эй, а ну отойди от моей сумки. Отпусти и не трогай». Было забавно наблюдать, как девушка пятится задом, повернувшись к нам упругой попкой, вытаскивая из комнаты второй огромный черный баул. Она, видимо, надеялась избавиться от наших вещей, пока мы не пришли, и догадалась, кто ее новые соседи. Но все вышло совершенно случайно. Это странное стечение обстоятельств, к которому мы не имеем никакого отношения. Как бы сказала моя мать, так сошлись звезды. Она вообще повернутая на астрологии. Но даже мне уже такой расклад начинает нравиться. Смотрю на Гора, а он уже закипает от возмущения. Размашистой походкой, обогнав меня, идет в сторону Юли. «Эй, не наседай на нее!» «Ром, заткнись! Ты меня затрахал уже своими замечаниями! Не делай то, не делай это! Я не разорву ее на части, я поиграю!» «Гор, реально, давай полегче с ней!» Но мои слова он пропустил мимо ушей. Хотя я и не пытался его остановить. Всегда интересно, как Гор разными способами соблазняет девчонок. Но сейчас я не хотел, чтобы он ломал этого рыжика. «Ай, отстань! Если ты мой будущий сводный брат, это не дает тебе права делать мне замечания». «Господи, да. На самом деле я уже начал забывать, что я с этим говнюком теперь не только в одной команде и 10 лет терплю его выходки». Теперь придется видеть его чаще в том месте, которое я называю домом, приезжая к матери. После якобы тайного романа, длившегося 5 лет, моя мать и отец Егора решили пожениться. Я рад за маму, она вроде счастлива, да и с Гором мы давно как братья, только вот чаще мне хочется его прибить. «Эй, эй, эй, рыжая кукла! А ну стой, это мое!» «Если твое, то забирай и проваливай, чтобы я тебя здесь не видела. Оба проваливайте. Это моя комната, и я вам не позволю вторгаться в мое личное пространство». Девушка была похожа на разъяренную маленькую дикую рыжую кошечку. Волосы растрепались, на щеках горел румянец. Она нервно облизывала губы, переводила взгляд с Егора на меня, но никому не смотрела открыто в глаза. «Нет, нет, нет, кукла, мы будем жить здесь. Нас сюда заселили, видишь ключики? Комендант сказала, что ты поживешь у подружки. А хотя нет, оставайся с нами. Обещаю, будет жарко. К тому же мне надо обработать раны на лице». Гор не унимался. Чесать языком он любит так же, как и махать кулаками. «Если я останусь с вами, надо будет обрабатывать раны не на лице, а на яйцах». Девушка сделала резкое движение, но Гор среагировал быстрее, сжал колени вместе. Но Юля не ударила, а только улыбнулась. А я подавил смешок. Хотелось смеяться в голос над этой перепалкой. Неужели она нас на самом деле не помнит? Ведь у меня-то с памятью все хорошо, и у Гора тоже. Он мне уже высказал все, что думает по поводу новой встречи, и хотел разложить девчонку прямо в раздевалке на скамейке, но я не дал. А вот девушка ведет себя, как ни в чем не бывало, словно нас вообще не существовало в ее недавнем прошлом. Словно 3 недели назад ничего между нами троими не было. Не было ночного клуба, не было гостиницы, не было той ночи, которую мы провели вместе. Я бы сказал, безумной ночи. Из нас двоих Терехов слишком грубый, резкий, импульсивный. Так и должно быть, как говорит тренер в спаррингах. Но тем не менее уже 10 лет вместе. Кто бы там что ни подумал, мы братья по спорту, братья по жизни. Совсем скоро станем сводными братьями на самом деле. Я люблю этого говнюка, иногда даже поддаюсь ему в спаррингах, чтобы не задеть самолюбие. Но мы никогда не выходили на настоящий бой против друг друга. Я даже не знаю, что там будет. Споткнись мы лбами, я не уступлю. А вот сейчас смотрю на перепалку его и Юли и понимаю, что мне даже нравится видеть то, что я вижу. Девочка красивая, свеженькая, маленькая, рыженькая. А то, что она вытворяла в постели, какая была открытая, доверчивая, наводило на определенные мысли, что с нами двумя у нее это было не первый раз. Хотя это Гор больше делает выводы, взглянув на девушек одним взглядом. Я не такой. Но она была чистой, в чем-то даже наивной. Или это все была игра, а сейчас она упорно нас не узнает? «Так, я сказала, я вас не пущу в свою комнату. Вы можете ночевать где хотите. У кого-то слишком крутая тачка. Кто-то может засунуть в нее свою крутую задницу и поехать в крутую гостиницу. Но в том-то и дело, что мы бы рады поехать. Можно, конечно, ей об этом сказать, но тренер не разрешает. Есть определенные правила, и они говорят о том, что некоторое время мы должны провести здесь, живя в этом современном общежитии недалеко от спортивного комплекса, и тренироваться практически круглые сутки с перерывом на сон и еду. Но ей ведь это знать не обязательно. К тому же она теперь наша медсестра. Как все удобно вышло. Черт, мне это уже нравится. Слушай ты, маленькая рыжая сучка. А вот за сучку ты у меня получишь по лицу, и в следующий раз я обработаю не перекисью твои раны, а зеленкой, и напишу на лбу, что ты козел. У меня уже надрывался живот от смеха, но надо было это прекращать, пока не собрался народ вокруг этого шоу. «Эй-эй-эй, все, брейк, девочки, нам надо прийти к компромиссу». Посмотрел на Егора, потом на рыжую маленькую сучку, как назвал ее Гор. Так и хотелось назвать ее так самому. А еще мне больше всего хотелось вновь почувствовать ее запах, мяты и свежести. Тот момент, когда она обрабатывала мне раны в медицинском кабинете, находясь в нескольких сантиметрах от меня, был великолепным. Конечно, та ночь, проведенная 3 недели назад, была еще лучше. То, как она стонала, выгибала спину, когда терлась о меня и тихим шепотом просила еще. «Черт! Чувствую, как член начинает вставать». Сделал шаг назад, сжал кулаки. «Мы не сможем никуда уйти, извини, Юля». «Почему?» — она доверчиво и открыто посмотрела на меня и вновь облизнула губы. «Блядская девчонка, если она будет так делать постоянно, я буду похож на озабоченного Егора». «Потому что таковы правила, и нас сюда вселили. Если ты не хочешь скандала, то тебе придется смириться». «Да-да, смириться. А за козла ты еще получишь по заднице», — взглянула на Егора. Тот испытывал то же, что и я, сцепил челюсти. Желваки играли на скулах. Стоял в стороне, облокотившийся дверной косяк, но в его глазах сверкали искры в предвкушении того, что будет происходить дальше. Он, как и я, любил азарт, только с чуть большими оборотами. «Тогда уйду я. Хорошо, ваша взяла. Куда мне тягаться против чемпионов, богачей и таких крутых перцев? Хорошо, так уж и быть. Моя соседка через 3 комнаты, конечно, не подарок, но ей придется смириться с этим, как и мне». В голосе девушки читалось отчаяние. Она не хотела уходить, не хотела покидать свой привычный мир, и всему виной были, конечно, мы. «Но мы можем что-то придумать?» Подошел ближе, заглянул девушке в глаза. У нее они такие красивые, зеленые, на носу россыпь веснушек, ресницы дрожат. Она начала часто дышать, отстранилась, уперлась спиной в стену. Глаза быстро забегали по моему лицу. Что-то с ней было не так. Она волновалась или боялась нас? Или, может быть, она была хорошей актрисой? Юля еще несколько секунд разглядывала меня. Над верхней губой выступила испарина. Венка на виске начала пульсировать чаще. А потом отчаянно пнула сумку и скрылась в комнате, не закрыв дверь. «Ну, ты доволен? Тебе дать конфетку за то, что ты взбесил ее?» Оперся о стену рукой, разглядывая Егора. «Что вообще за дела?» «Я не хочу здесь оставаться. Я никогда в общагах не жил. Тренер совсем свихнулся?» «О, конечно, у нас богатый папочка, нас он всем обеспечивал. Скоро это будет и твой богатый папочка, не забывай. Так что будем делать? Может, слинять в гостиницу? Тачка под окнами, деньги есть?» «Не думаю, что это хорошая идея. Тренер взбесится, настучит твоему отцу. Твой отец нажалуется моей матери, они еще того гляди свадьбу отменят. Да и в конце концов, здесь тепло, относительно мило, соседи хорошие». «Да, ты прав, Ром. Остаемся. И давай уже вернем этой дикой кошке память. А то я уже сам сомневаюсь в том, было что или нет у нас». «Думаю, с этим не стоит торопиться. Будет не так интересно. А нам здесь кантоваться не один день. И не дави на нее. Главное, чтобы тренер не узнал, что мы нарушаем режим. Куколка, мы заходим. Если ты раздетая, то можешь не одеваться. Ты меня этим не смутишь». «Да пошел ты нахрен, придурок!» В нас полетела кроссовка, но Егор увернулся, а я на лету поймал ее, улыбаясь. Мне это начинало нравиться все больше и больше. Я люблю азарт, и вообще меня мало что может вывести на эмоции. А вот у этой рыжей кошки получилось.